Илья перестал жевать. Так и сидел с полным ртом. В его глазах танцевали голубые призраки. Сашка понимала, что и с нею происходит неладное. Болезненная истома и звериное возбуждение разбирали ее изнутри, словно ее минутным испугом воспользовались демоны тайного блуда. Умирающий Сенсанс сменился рокотом волн. Хельга вздрогнула и забилась в конвульсиях, как если бы боль и предчувствие смерти пронзили ее насквозь. Резким движением она сбросила маленькую, унизанную жемчугом шапочку-тюрбан с пышными белыми перьями. Под шапочкой оказалась колючая мальчишеская стрижка. Волосы у Хельги были серебристо-белые, синие в свете прожекторов. Музыка понеслась визгливым, рваным рокотом, и Хельга задергалась в неистовом танце. В зале поднялся свист и гвалт. Завсегдатаи вскакивали с мест. Неудержимая скотская похоть текла со сцены в зал вместе с клубами адской серы и запахом нагретых духов. Тело Хельги играло в сполохах света, струилось тренированными мышцами, билось под музыку бездны и прилюдно обнажало паскудную правду, звериное естество, лишь слегка прикрытое человечьей маской. Илья, казалось, оцепенел. «Что с ним, Натан? Помогите же!» Чтобы немного успокоиться, все трое вышли в ночной сад. Сквозь плети дикого винограда дрожали огоньки свечей, белели сервированные столики. Они сели в маленьком, увитом зеленью павильоне. Натан что-то шепнул официанту. Стол накрыли на 4 персоны. Хельга вышла в сад разбитой балетной походкой. Ее стопы и кисти рук были немного крупноваты для природной женщины. Об умиравшем лебеде напоминала лишь белая пуховая горжетка, небрежно брошенная на плечи, и рубиновое колье в ложбинке между дьявольских грудей. Она села спиной к свету, высоко закинув ногу на ногу, закурила длинную дамскую сигарету. На кончике ее ноги покачивалась алая атласная туфелька. Лицо тонуло в тени, но Сашка вновь испытала ужас и волнение от ее близости. «Не ожидал тебя встретить здесь», — тяжело ворочая языком, проговорил Илья. «Потанцуем, Александра?» Не дождавшись согласия, Натан положил руку на Сашкину талию, подхватил ее и закружил под едва слышную музыку. «Не бойтесь за вашего суженого. Хельга не человек. Она, он, оно. Какая разница? Поверьте, она больше женщина, чем вы. Да. Для вас, Сашенька, быть женщиной просто и привычно, как ключ повернуть. А для нее быть женщиной — трагедия, бесконечная сладкая мука. но он и мужчина. Под платьем от кардена, под тугим бельем он скрывает свой дар. Хельга — мистический андрогин, двуполый оборотень с бездонными зрачками. Красавчик — гермафродит Астарот, божественное создание, и не вам, простым смертным, тягаться с ним. Хотя, если честно, все мы внутри вполне андрогины и нисколько не страдаем от этого. Скажите, Илья знал ее и его прежде? Знал, но именно его и прежде. Зачем вы сделали это? Чтобы показать свою власть над нами? Нет. Всего лишь для того, чтобы вы простились с некоторыми иллюзиями. Иллюзиями? Да. Видите ли, человек вовсе не хозяин своей судьбы. Ему не дано власти над чувствами, событиями, роком. Тот, кто понял это, достоин узнать больше, намного больше. Девочка, я всего лишь приоткрыл перед тобой истину о мире и людях. Ты лжешь! Такую комедию мог устроить только подлец. Да. Я подлец. Но вы нужны мне, Александра. Неужели вы еще не поняли этого? Внутри нее замерло и окаменело. Исчезло время. Исчез Илья. В груди взорвался обжигающий шар и рассыпался бешеной, ищущей выхода силой. Сашка с размаху саданула Натана по зеленовато-бледной щеке. От резкого удара он развернулся налево. Обезумев от ненависти, она хлопнула его с другой стороны. Отбитая ладонь онемела. Она не помнила, как, ломая каблуки, бежала по пустому пригородному шоссе. Вблизи жилых кварталов ее подобрал жалостливый таксист и отвез домой.